вечер. Бар отеля Royal Palms. Солнце уже зашло, но, как обычно, в баре забыли раздвинуть бамбуковые шторы, и они по-прежнему закрывают окна и двери, издавая сухой характерный звук при каждом прикосновении. Где-то играет оркестрик, хотя народу в баре еще нет. Вечер только начинается. За стойкой бармен Став. Добрый вечер, мисс Лиси. Мне не дали место за банкетным столом. Где грант 12-летней давности? Эй, эй, а ты порядочное трепло. Да-да, соду лед положи. Ах, какой у тебя длинный язык. Я тебе должна кое-что рассказать. А что у вас с пальцем? А вот это, да. Это я тебе сейчас расскажу. Это я тебе сейчас расскажу. Приезжает ко мне босс и подает бомбоньерку в виде пасхального яйца, велит открыть. Я открываю, вижу внутри бархатную коробочку для драгоценностей. Довольно-таки большую, но не маленькую, во всяком случае, как чей-то длинный язык. А чей язык? Язык? Да. Язык одного человека, который находится не так далеко отсюда. Больно? Мне надо стулья поставить. Я открываю коробочку и вижу внутри большую бриллиантовую брошь. Только прикоснулась к ней своими пальцами, как этот старый сукин сын захлопывает коробочку прямо мне по пальцу. Даже ноготь посинел. И говорит: а теперь спустись-ка в коктейль-бар, зайди в дамскую уборную и опиши эту брошь губной помадой на зеркале. Ты слышишь? А коробочку в карман. И, уходя, так хлопнул дверью, что даже картина со стены упала. Мисс Лиси, мисс Лиси, это же вы мне сказали в прошлую субботу. Я хочу, чтобы ты пошел и посмотрел, что написано губной помадой на зеркале дамской уборной. Да, да, да. Это я тебе сказала. Тебе. Я думала, что тебе можно доверять. Да, но здесь были другие люди, они тоже слышали. Да, но никто, кроме тебя, не член клуба «Юность за босса Финли». Никто. Мистер Чан Суэй. Нужен мистер Чан Суэй. Что, разве Чан Суэй вернулся в Сент-Клауд? А вы помните Александру Деллягу? Конечно, я была президентом местного клуба ее поклонников. А что? Эй, ой! Поставь машину у подъезда! И не помни крылья! Вот она и Чан Суэй остановились здесь вчера вечером. Да разразит меня гром, если я не разберусь в этом деле. Эй, Са! Привет! Поставь на место. Здесь не вечеринка с коктейлями. Послушай, приятель, а кто сейчас пьет мартини с оливками? Ты что, не знаешь, что сейчас все пьют мартини с джином и лимонами? Когда я работал на твоем месте, я придумал эту форму, что ты носишь. Как у Вика Мэтьюра в фильме про иностранный легион. Выглядел в ней получше, чем он. Что будем? Да. Как всегда. Хорошо. Здесь мы сядем. О, Чан Суэй вернулся в Сент-Клауд? Бог ты мой, это он. Мистер Чан Суэй. Нужен мистер Чан Суэй. Прошу. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Мистер Чан Суэй, вам записка. Не сейчас, позже. Но мадам ждет. Отстань. Так Чан Суэн вернулся в Сент-Клауд? Интересно. То же место, тот же джаз. Время как бы остановилось в Сент-Клауде. Привет, как? Это ты. Эй, Джеки, помнишь мою песню? Он помнит мою песню. Ты помнишь мою песню. Вот теперь я дома, в родном городе. Ну-ка вместе споем. На сердце легла, как морщина, печаль. От боли некуда деться. И я говорю навеки прощай, мое недолгое детство. Пойте, каждый, пойте. И я говорю навеки прощай, мое недолгое детство. А что случилось здесь? Как будто все вымерли. Тебя слишком долго не было, Чан. И в этом все дело? Да. Именно в этом. Считайся, да? Смотрите-ка, кто это? Это мисс Люси или Вивьен Ли в фильме «Унесенный ветром»? Привет. Привет. Привет, Чанс. Привет, мне сказали, что ты вернулся в Сент-Клауд. Я не поверила. Пойду, говорю, и посмотрю сама, своими глазами. Ведь обычно в газете, в колонке Гвена Филиппа появляется заметка: юноша из Сент-Клауда, приехавший погостить домой, приглашен на главную роль в новой выдающейся картине. Я не пропускаю подобных сообщений в кино. Его поклонницы самые терпеливые в мире. Годами ждут, чтобы он появился в массовке хоть на 5 секунд. А вы помните? Вы помните этот мальчик, Чан Суэйн, был такой хорошенький? Прямо невозможно было смотреть. Глаза слепило. Обычно летом по воскресеньям я ездила на городской пляж смотреть, как он прыгает с вышки в воду. О, я даже бинокль с собой брала, когда он устраивал эти бесплатные представления. Ты еще прыгаешь в воду, Чанс? Или уже бросил? В прошлое воскресенье прыгал. А где ты была, Чанс? В Палм-Бич, штат Флорида. Добрый вечер, мисс Лиси. Добрый вечер, Хэтчер. А почему именно там? А, я не помню. Кто это мне говорил, что видел тебя в Палм-Бич? Ах да, это вот он. Хэтчер говорил. Ты работал на пляже при каком-то большом отеле? Да, я это слышал. Он работал бич-боем. Работал на пляже? Да, втирал масло. Жирные туши миллионеров. Какие шутники все это выдумали? А ты узнай имя и подай в суд за клевету. Я уже давно перестал доискиваться, откуда берутся сплетни. Конечно, самолюбие льстит, когда узнаешь, что в родном городе о тебе все еще говорят. Даже когда говорят пакости. Чанс, а ты знаешь, что сегодня босс Финли проводит здесь свой митинг? Да, по всему городу расклеены афиши. Босс хочет разъяснить свою позицию в истории с тем негром, который наделал столько шума. Ну, ты слыхал о ней? Нет. Он в это время, наверное, был на Луне. Но просто меня в это время не было в Сент-Клауде. Так вот, люди босса поймали одного черномазого и оскопили негодяя, чтоб на деле доказать свою готовность защищать белых женщин в нашем штате. Некоторые считают, что малость перестарались. Северная пресса раздула историю на всю страну. Вот босс и хочет разъяснить свою позицию членам клуба «Юна за босса Финли». Митинг будет в зеркальном зале наверху. Сегодня? Да, сегодня. Вечером. Говорят, Хевенли будет стоять рядом с ним. Хевенли? Эй, Став! Да-да. На голову надо встать, чтоб ты дал мне выпить. Мисс Люси, можете долбить этому парню, чтобы налил мне водки со льдом? Налей ему, Став. Ты что-то расшумелся, Бэби. Надо бы и погромче. Я сомневаюсь... Ты сомневаешься, что скопили негра? Я сомневаюсь, чтобы Хевенли, которую во всем городе только я один знаю по-настоящему, согласилась бы стоять на сцене рядом с отцом, пока он будет распинаться по телевидению. Нет, я этому не поверю. А если бы поверил, согласился бы у всех на виду прыгнуть в воду с городского пирса, а потом заплыть далеко за маяк. Пока акулы не разорвут. Чанс, может быть, тебе помочь встать? Потому что я вернулся в Сент-Клауд, чтобы взять Хевенли отсюда. У нее нет иного места на земле, как только в моем сердце. Чанс, Чанс, разреши один спор. Какой спор, мисс Люси? Мы здесь спорили. С кем ты путешествуешь? Я слышала, что ты здесь с какой-то старой кинозвездой. Мисс Люси, я путешествую с вице-президентом и обладателем контрольного пакета акций той самой киностудии, с которой у меня контракт. Она снималась в фильмах, хорошо известна. Да, она была, есть и будет известнейшей легендарной фигурой во всем мире кино. У нас за океаном. А как ее зовут, Чанс? Она не хочет, чтобы знали ее имя. Как всем мировым знаменитостям ей претит любопытство, оградить свою частную жизнь от посторонних. Главная задача великой кинозвезды. Не спрашивайте ее имени, я ее слишком уважаю, чтобы назвать здесь. Я ей многим обязан. Она поверила в меня, я ее не предам. Малыш, у тебя руки дрожат, ты вспотел. Только видишь ли, тебе лучше уехать из Сент-Клауда. Я думаю, что и ты сам это прекрасно понимаешь. Зачем ты вернулся, Чанс? Хотел бы я знать, а почему я не могу навестить могилу моей матери, выбрать для нее память, а также разделить свою радость с девушкой, которую давно люблю? Ведь это ради Хевенли я пробил себе дорогу. Я почти всех убедил, что ей надо сняться в картине вместе со мной. Как называется картина? Называется картина... Юность! О, просто юность! А что это, разве не самое прекрасное название? Я вижу, вы сомневаетесь. Вот контракт! Ты всегда таскаешь его с собой. Просто он лежал в кармане этого пиджака. Подсчитай что. Хорошо. Уходишь, Скотти. Вот уже столько всего наговорили. Все еще работаешь в банке, штаны протираешь, весь день подсчитываешь сотенные, раз в неделю одна тебе перепадает. Костюм этот ничего, Скотти, только штаны слишком протерты на заду. Меня-то держат не за смазливую рожу. И езжу я в собственной машине, пусть не в Кадиллаке, но в своей. И если б моя мать умерла, я бы сам ее похоронил. Они на церковные пожертвования. Если сейчас не уйдешь, я уеду на такси одна. Не надоела вся эта история. Пойдем, Скотти. Скотти, пошли. С тобой мы в расчете, Скотти. Твердолобые нас покинули. Да. Но ведь я вернулся не для того, чтобы сражаться со старыми приятелями. Уже 8:00. Разве? Да. Чан Суэй? Он еще здесь. Чанс, я сейчас возьму машину, отвезу тебя в аэропорт, и через 15 минут ты будешь в Новом Орлеане. Мисс Люси, почему вы решили, что я хочу уехать? Я остаюсь в Сент-Клауде. Мне казалось, что у тебя хватит разума понять, что тебе лучше уехать из Сент-Клауда. Не иначе, как винные пары вскружили вам голову. У тебя еще есть друг в Сент-Клауде. Чанс. У меня есть еще и девушка в Сент-Клауде. Без нее я не уеду. Подумай, Женька, пока я вызову машину. Мистер Чан Суэй! Мистер Чан Суэй! Громче, мальчик, громче! Громче! Чанс! Чанс! Не надо! Вот он! Чанс! Я знаю, кто вы! Вы, Александра Дляго! Что? Чанс! Разрешите, дорогая, я застегну вам молнию. Разрешите, я отведу вас в ваш номер. Чанс! Вы не должны оставаться на публике в таком виде. Чанс! Если бы ты осталась наверху, ничего бы не случилось. Я никуда не уходила. Я сказал тебе, подожди. Я ждала. Я сказал тебе, сейчас буду. Я целую вечность ждала тебя, Чанс. А потом вдруг услышала, как протяжно затрубили серебряные трубы в пальмовом саду. И потом, Чанс, что-то совершенно удивительное произошло со мной. Ты слушаешь меня? Когда я увидела, как ты проезжал под окном с этой высоко поднятой головой, с этой ужасной упрямой гордостью неудачников, которую я так хорошо знаю, я поняла, Чанс, что из твоего возвращения, как из моего побега, ничего не вышло. И у меня родилось доброе чувство к тебе. Просто чудо, Чанс. Я подумала, о ком ты, кроме себя? Значит, сердце мое не умерло. Часть его жива. Какая-то часть жива. Чанс, пожалуйста, послушай меня. Мне стыдно за сегодняшнее утро. Никогда больше не буду унижать тебя. Ни тебя, ни себя. Ведь я не всегда была таким чудовищем. Не всегда. И то, что мое сердце пробудилось, когда я увидела, как ты, побежденный, возвращаешься в этот пальмовый сад, дало мне надежду, что я перестану быть чудовищем. Ты должен, ты можешь помочь мне. Ведь я чуть не умерла сегодня утром, чуть не задохнулась в истерике. Но даже в истерике я поняла, как ты добр. Я увидела в тебе настоящую доброту, ту, которую ты почти задушил в себе. Она осталась немного. Что я такого сделал доброго? Ты дал мне кислород. Это сделал бы каждый. А, ты его мог дать не так быстро. Не такое уж я чудовище. Ты совсем не чудовище. Ты просто... Что? Потерялся. Потерялся в стране людоедов, голодных, кровожадных людоедов. Этчер, вызови его. Добрый вечер, мисс Люси. Уэйн! Сейчас я закажу что-нибудь выпить и отведу тебя наверх. Здесь не стоит оставаться. Уэйн! Кто это? А ну спустись на минуту. А, Этчер, сейчас! Чанс, не оставляй меня! Хорошо. Не оставляй! Вечер. Отец приехал. Пап, пап, идем скорее, ну идем скорее. Чанс. Хевенли, крошка, ну разве ты не небесная? Ну идем, милая. Идем, идем скорее, сейчас будем сниматься, милая. Будем дараться, показано, как ничего. Чанс, уедем. Все уложено. Даже магнитофон с записью моего бесстыдного голоса. Уэйн, поди сюда. Зачем? Что тебе надо? Поднимись. Все объясню. Сам подойди и скажи. А ну поднимись, трусливый ублюдок. А, привет, помладший. Привет. Ты что там прячешься? Это ты прячешься, а не я. Ты в темноте. Том-младший хочет поговорить с тобой наедине. Он и здесь может со мной поговорить. Хэтчер, скажи ему, что я поговорю с ним на чердаке. На чердаке я ни с кем переговоров не веду. И вообще, что все это значит? Когда-то я уезжал, когда мне приказывали. Но это время прошло. Теперь я уезжаю только тогда, когда это нужно мне. Ясно, Том-младший? И отцу своему передай. Это мой город. Я здесь родился, а не он. Его позвали сюда с гор, чтобы проповедовать ненависть. А я родился здесь, чтобы любить. Скажи ему об этом и спроси, у кого больше прав оставаться здесь. Том, Том-младший, а зачем я тебе понадобился? Может быть, хочешь вернуть деньги, которые я тебе давал на кино, на кегельбан, когда ты по субботам подстригал своему отцу газон за доллар? Или, может быть, хочешь поблагодарить за то, что я тебе давал свой мотоцикл с девочкой, которая поехала с тобой в коляске? Тогда иди сюда. Я дам тебе ключи от моего Кадиллака. Я тебе еще ни в чем не отказывал. Ведь ты брат Хевенли! Нет, произноси имени моей сестры! Я произнес имя моей девушки. Дубитесь отсюда! Пусть Чанс не думает, что здесь все на одного. Окей, уходите. Чанс, не надо! Не надо! Попроси свою даму, чтобы она оставила нас. Не бойся. Сейчас я хочу с тобой поговорить без всякого шума. Просто поговорить. Том, Том-младший, я знаю, что после моего отъезда что-то случилось с Хэмми. Я же сказал, не сметь произносить ее имени никогда. Расскажи, что с ней случилось. Заткнись. Я знаю, что сделал в своей жизни много дурного, гораздо больше, чем могу припомнить, пересчитать, но клянусь тебе, я не сделал Хевенли ничего дурного. Ты помнишь, когда ты в последний раз приехал в Сент-Клауд? Без единого гроша в кармане. Сестра собирала твои счета по ресторанам и барам, оплачивала чеки, которые ты выписывал на банки, где у тебя отродясь никаких счетов не бывало, пока ты не встретил эту Минни. Ну, ту, из Техаса, с яхты. Ты же уезжал с ней по субботам и воскресеньям на яхте, а в понедельник возвращался с деньгами и принимался за мою сестру. Но так ты скажешь, не с тобой она спала. В тот последний приезд, что ты был в Сент-Клауде. Я думал, если что случится, она мне напишет или позвонит. Да, куда? Куда она могла тебе написать или позвонить? Ведь на помойках нет адресов и телефонных аппаратов! Ты знаешь, у меня руки чешутся, чтобы прикончить тебя сейчас здесь, на этом месте. Ой, бедная моя сестренка. Вот что, если ты после этого здесь останешься, если ты только останешься здесь, после всего этого получишь нож. Понял? Ну вот. А теперь иди к своей даме, а я пойду к своему отцу. Иди! Thank you. сейчас уедем. Ради бога, уедем. Весь день меня преследуют чьи-то жалобы, словно печаль разлита в здешнем воздухе. Это как приговор. Кончено, кончено. Никогда не вернется. И на островах Средиземного моря, и в пальмовых садах везде звучит эта похоронная песня. Кончено, кончено. Чанс, поверь мне, за поражением всегда следует изгнание. После изгнания ничего другого не остается, как только бегство. Смирись с этим. Вызови машину. Пусть погрузит багаж. И поедем по старому испанскому шоссе. Не трогай меня. Кто ж тебе поможет, кроме меня? Я не желаю, чтобы мне помогали. Не оставляй меня. Без тебя я снова буду чудовищем и стану первой леди в королевстве людоедов. Иди в номер. Нет, одна я никуда не пойду. Не могу. Носилки! Став, достань носилки для леди. У нее опять приступ. Нет, мне не понадобятся носилки. Я доберусь сама, Чанс. Вот я и один. Избавился ото всех. Сегодня вечером сам не знаю как, но как-нибудь я увезу Хевенли из Сент-Клауда. Она проснется завтра в моих объятиях. Я снова вдохну в нее жизнь. И да поможет мне Бог. И да поможет мне Бог.